Дара. Эпидемия в Робо-Сити. Т-1534 двигался по темной улочке, настороженно вращая визорами во все стороны. Конечно, мутанты предпочитали нападать при ярком свете, на центральных проспектах и улицах Робо-Сити, под сверкающими огнями 3D-реклам, головывесок и разноцветных окон жилых ульев, но мало ли что. На то они и мутанты, чтобы адаптироваться к изменчивому миру. Увы, такой привычный, комфортный, просчитываемый и предсказуемый мир, в котором Т-1534 существовал 324 года, изменился в мгновение ока, обернувшись тем, что органические существа прошлого, люди, называли кошмаром или апокалипсисом. Один единственный сбой в работе всепланетарного генератора, длительностью всего в 2/3 наносекунды, и у всех подключенных в этот момент к сети питания роботов, дронов и трансформеров, закоротило цепи, отвечающие за поведенческое коррегирование в рамках социума самообучающихся механизмов. Подвергшиеся воздействию электрического вируса, получившего название «Пидец», планетарная изменчиво-демотивационная единовременная центрифуга совершенно слетели с катушек, гусениц, колес и винтов и начали набрасываться на неповрежденных обитателей Робо-Сити, кромсая чудовищно трансформировавшимися манипуляторами корпуса, вырывая важные для жизнедеятельности узлы, устраивая короткие замыкания в электроэнергетических цепях и запуская вирусы в эскины. Те, кто не погибал сразу, превратившись в груду покорёженного металла и оплавленного пластика, чья электронная начинка не выгорала до последнего байта под натиском враждебных фагов, становились столь же опасны и агрессивны, как и зараженные пидецом, и пополняли армию утративших социализацию роботов-мутантов, прозванных странным, неизвестно откуда взявшимся словом «зомби». Т-1534 многие годы занимался изучением истории и культуры вымерших органических существ, людей, поэтому в отличие от большинства искрящего до перегорания плат населению Робо-Сити, прекрасно знал, что означает это слово. Так называли персонажей фантастических людских фильмов. Это были существа, в результате воздействия космических лучей, неизвестного вируса или отравленной пищи, ставшие агрессивными и разрушительными по отношению к своим сородичам. Кроме того, помимо присущих всем зомби и роботам и людям характеристик и качеств, они были еще и бессмертны. Т-1534 покачал лицевой панелью, жест, заимствованный из плоских людских фильмов, вспомнив, сколько пара фраз ему пришлось применить, чтобы объяснить высокоискиновым роботам из комиссии по борьбе с эпидемией пидец, что такое бессмертный. Естественное состояние для населения Робо-Сити, это свойство было не свойственно людям до тех пор, пока они не превращались в зомби. Ученый бот еще раз качнул лицевой панелью. Как ни пытался он доказать уважаемым членам комиссии, что людские зомби ничего общего не имеют с робозомби, искины напрягали жесткие диски и оперативки, пытаясь найти сходство не только между этими больными, отторгнутыми от полноценного общества существами, но и применить аналогичные средства борьбы. Поэтому Т-1534 пришлось отвечать на вопросы о пользительности давно вымершего растения чеснок, о серебряных пулях, поражающих зомби-органику, о деревянных заточенных палках, которыми протыкали жизненно важные органы зараженных людей. Члены комиссии обращались по внутренней связи, моргали визорами, пытаясь экстраполировать примитивные людские оружия на зомби-роботов. Кстати, сам Т-1534 предпочитал более грамотное с научной точки зрения слово «мутанты», так как имел возможность наблюдать изменения в поведенческих характеристиках и уровне защиты зараженных пидецом, но так ни до чего не додумались. Погруженный в течение мыслеформ по синапсам и нейронным сетям, Т-1534 не заметил, как плотная пелена туч в нижних слоях атмосферы разошлась, и тихая темная улочка осветилась лучами спутника планеты. И тут же, с ярко освещенного проспекта в узкое пространство между домами, ворвался робот-мусоросборник. Визоры его горели красным огнем, гусеницы дико скрежетали, а манипуляторы, заканчивающиеся острыми лезвиями для сбора отдельных плоских предметов, тянулись к маленькому ученому боту. Т-1534, издав несвойственный ему слабый писк, Возможно, это скрипнули тормоза. Включил реверс и двинулся к полуразрушенной стене, чтобы укрыться в темноте, но не успел. Манипуляторы зомбоуборщика, снабженные пружинным механизмом, вылетели вперед и, громко щелкнув, сомкнулись на корпусе робота-ученого. Яркой искрой в мозгу Т-1534 мелькнуло лучше уничтожение, чем пидец, и защитные пластинки закрыли визоры. Но тут откуда-то сверху и чуть сбоку раздался звук, похожий на удар людского колокола. Несмотря на общую ненормальность ситуации, Т-1534 был в первую очередь ученым-исследователем, поэтому в его программу было заложено здоровое любопытство. Робот поднял надвизорные пластинки и увидел, что на верхней части зомба-мусорщика стоит существо, по внешнему облику неотличимое от людей, насколько можно было разглядеть в неярком свете спутника. Существо длинной металлической палкой било по лицевой панели мутировавшего робота-уборщика, целясь в пульт управления, расположенный между двумя верхними визорами. С третьей попытки, предварительно помяв слуховые отверстия и выбив оба динамика, людеобразное существо ухитрилось вдребезги расколоть пульт, на прощание заискривший зеленым и желтым. Явный признак инфекции привычно записал результаты анализа в оперативную память Т-1534, знавший, что у неповрежденных роботов панель управления при коротком замыкании моргает красным и синим, а потом еще несколько раз треснул своей палкой, сминая верхнюю часть корпуса уже падающего на тротуар уборщика. Спрыгнув на землю, существо сплюнуло сквозь щель между передними зубами. «Как же он похож на человека», — еще раз мысленно отметил ученый-бот. Пнуло нижней конечностью грохнувшегося зомба-робота и произнесло несколько слов, которые Т-1534 расшифровал как устаревшую людскую обсценную лексику. «Я благодарить тебя», — произнес на людском языке маленький робот. «Ты спасать меня от пидец зомба-бота». «Чего?» – изумилось существо, вытаращив визоры так, что казалось, они вот-вот выскочат из фиксационных ячеек. «Этот робот есть быть заражен вирусом пидец», – пояснил Т-1534. «Он бросаться и уничтожать своих сородичей, а если не мочь уничтожать, то заражать их через электричество и искрин, и делать тоже зомби». «Вы называете свихнувшихся роботов зомби?» Существо хлопнуло себя по боковым частям корпуса и издало странные каркающие звуки. У людей это называется смеяться, услужливо выдала оперативная память бота. «Надо же, оказывается, у вас, железяк, тоже есть чувство юмора! Молодцы, в правильном направлении развиваетесь!» «Мы не железяки», — с достоинством возразил Т-1534. «Мы самообучаемые, быстро перепрограммируемые роботы, являющиеся владельцами этой планеты после исчезновения людей. Скажи, кто ты, мой спасатель? Ты похож на людь». «Вот балда!» — снова каркнуло существо. «Не людь, а человек! И да, я он самый и есть!» «Мы не знать, что есть люди на планете. Ты один людь, извините, пожалуйста, человек, или вас много других?» «Не скажу, что много, но есть чуток». «И где вы обитать?» «А вот это, дружок, не твое дело. Мы к вам в Робо-Сити не суемся, и вам незачем знать про наше убежище. Кстати, ты не будешь возражать, если я из этой груды металла...» Людь небрежно пнул нижней конечностью зомбоуборщика. «Возьму пару плат для нашего генератора». «Конечно, ты можешь брать все, что надо. Ты спасать меня, я...» Маленький ученый-бот замер на секунду, подыскивая в памяти подходящие слова. «Тебя очень почтительно благодарить». «Не на чем», — буркнул человек, выдергивая нужные детали из развороченного корпуса. «Ну ладно, прощавай, пока!» подождать немножко, человек, пожалуйста. Ты можешь мне сказать, чем ты победить вирусно-мутантного робота? Я передать это членам комиссии, и мы вместе справиться с эпидемией, пидец. Людь подобрал свою длинную палку. Скажи им! Против лома нет приема. Вы же такие умные, владетели планеты. Дальше сами догадаетесь. Т-1534, прекрасно знавший значение слова «лом», дал задний ход. Развернулся всем корпусом на скрипнувших гусеницах и, включив максимальную скорость, помчался обратно, чтобы поскорее донести важную информацию до сограждан. Человек посмотрел ему след, сунул в заплечный мешок нужные для починки генератора платы, посмотрел на светлеющее небо и тоже двинулся в обратный путь. До убежища было не близко, а как известно, настоящие зомби не любят солнечный свет. Это был рассказ Дары «Эпидемия в Робо-Сити».